Глава 8. В тот день он потерял весь урожай маиса. Тот и так не обещал быть чересчур обильным, но о нем заботились, несмотря на нашествие вредителей. Ради его спасения все забыли про отдых и сон, словно речь шла о здоровье еще одной хозяйской дочки. Франциско казалось, что он собственными руками огладил каждый початок. Но все было тщетно. Маис у него отняли, когда миновало нашествие вредителей. Когда он был полит как должно, успел созреть и нежный, и сочный, был собран под палящим апрельским солнцем, которое временами жгло хуже июльского. Маис отняли, когда все до последнего початка было сложено в деревянные ящики и ожидало своего отправления на ближние и дальние рынки. «Это для армии», — бросили ему на прощание. Франциско Моралес молча смотрел, как повозки, груженные ящиками с маисом, исчезают вдали и молча прощался с надеждами на урожай целого сезона, добытый с таким трудом. «Но ведь это для армии», — с сарказмом нашептывал он про себя, подливая в стакан виски. И неважно, что им на ужин не оставили ни единого початка, ни единого песо для предстоящих посевов. Да, это для армии. Узнать бы еще, для которой из них. «В этой войне армия на самом деле одна», — размышлял он. «Просто то и дело появляются разные ее части, как в той русской деревянной кукле, формой напоминающей кеглю, которую приятель показывал ему еще в университете». «Это матрешка», — сказал тот русский. «Открой крышку». Франциско обратил внимание, что поперек туловища матрешки виднеется едва заметная щель. Он подцепил ее ногтем и открыл. Внутри, к его удивлению, обнаружилась еще одна матрешка, точно такая же. Внутри второй помещались другие, все меньше и меньше. Всего он насчитал 10. Так же и с армией, армиями, этой революции. После одной появлялась другая, затем еще одна и еще. Все были равно убеждены, что именно они и есть национальная армия, а значит, имеют полное право забирать себе все, что заблагорассудится. Кого угодно убивать, объявлять предателями Родины, и всякий раз, когда очередная армия проходила по его землям, Франциско казалось, что, подобно той русской матрешке, они мельчают не столько числом, сколько верой, идеалами и чувством справедливости, а заодно и гуманностью. Этот урожай был меньшим из того, что у них украла война. Главное, они потеряли отца Беатрис. Один из этих отрядов застиг его на дороге в Монтерей и обвинил в предательстве за то, что он накормил ужином генерала Филиппе Анхелеса, своего друга юности, с некоторых пор нового, правда, довольно недолговечного губернатора провинции, а заодно врага свергнутого президента Карансы. Война отняла у них мир, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и чувство безопасности. По Линаресу разгуливали разбойники, которые убивали и грабили. А заодно утаскивали с собой каждую юбку, встреченную на пути. Дурнушки и красавицы, старухи и молодые, богачки и нищие, этим негодяям было все равно. У Франциско не укладывалось в голове, как возможны подобные вещи в современном мире. Он пришел к выводу, что в войне испаряется даже сама современность. Его дочери выросли. Они были юными, красивыми и богатыми. Опасаясь, что в один прекрасный день очередь дойдет и до них, Франциско и его жена решили отдать их на попечение монахиням. Дочерей отправили в Монтерей, но родителям казалось, что они потеряны для них навсегда. Исчезали мужчины, которым не удавалось укрыться от очередной проходящей мимо армии, не давая никаких объяснений и ни о чем не спрашивая, их уводили на войну. Так Франциско потерял двух своих пионов. Забыть это было непросто, потому что каждого из них он знал с детства. Его, точнее таких, как он, призыв не касался. Известность и богатство в 1917 году по-прежнему что-то значили. Война не нуждалась в его плоти в качестве еще одного щита, но она все время была рядом, подмигивала ему и грозила не только потерей всего маиса. В конце концов, надолго бы и маиса все равно не хватило, он бы не удовлетворил ненасытный голод, сметающий все на своем пути. Теперь этим армиям требовалась земля, такая, как его асьенда и плантации. Земля и свобода. Все боролись за одно и то же, и ему, таким как он, негде было укрыться от перекрестного огня. Единственное, что сулила ему аграрная реформа, за которую ратовали все армии, была потеря земли. Декрет означал изъятие земель в пользу кого-то, кто их возжелал, но ни разу на них не потел и ничего про них не знал. От земли придется смиренно отказаться, когда неизвестный постучит в дверь, так же, как в тот день он отказался от урожая маиса. Молча, без лишних слов. В противном случае его ожидала смерть. Вот почему он не возражал, когда забирали маис. Даже его имя не помогло бы ему избежать пули в лоб. Не имело смысла умирать ради маиса. Он любил землю, унаследованную от предков, но кое-что он любил больше — свою жизнь и свою семью. В отчаянии он спрашивал себя, позволит ли он отобрать у себя землю с такой же готовностью, с какой разрешил забрать урожай. Единственное, что он успел сделать для своей земли — распорядиться ею по своему усмотрению, а именно переписать часть наделов на доверенных друзей. Но этих мер было недостаточно. Не существовало законного способа зарегистрировать оставшиеся земли на имя Беатрис или дочек, поэтому крупным наделам все еще грозила экспроприация. Теперь он сидел у себя в кабинете, потягивая виски. Он позволял себе обычно не больше рюмки, однако в тот день взялся за него раньше, чем всегда. «Франциско?» Вряд ли Беатрис пришлись бы по душе его оправдания, мол, я решил напиться, потому что все потерял или скоро потеряю, если немедленно не найду выхода. И есть ли способ защититься от узаконенного ограбления? Так вот, Ансельма хочет вылить мыло, а он продолжит пить свои виски. Всего одну рюмку, как привык. Он насладится им сполна, пусть и понимает, что виски вряд ли даст ответ. Затем встанет и отправится на прогулку по сахарным плантациям. Каждый шаг будет даваться ему с трудом. И если бы он мог, он погладил бы каждый стебель. Тростник был единственным средством, чтобы не разориться. «В соты Симонопио?» «Чего?» «Ты хотел сказать. Повтори, пожалуйста, я не расслышал. Разве не так воспитывала тебя мама? О чем ты думаешь?» Устав от груза ответственности и неуверенности во всем и услышав упрек в голосе жены, Франциско тоже спросил себя, о чем он думает. Почему истратил столько времени, сидя за столом? Почему в этот вечер ему хватает сил только на виски? И вообще, не лучше ли отправиться в Монтере и купить там недвижимость? Наслаждаться общением с дочерьми, пока они еще юны? Помимо урожая, война украла у него время. Он хотел бы куда больше заниматься женой и дочерьми, больше времени посвящать Симонопию, этому мальчику, который появился в их жизни. С удивлением он понял, что сегодня время есть. В этот день война, содрав с него стопроцентный налог в виде маиса, лишила его всех запланированных дел. Взамен же оставила время. Она подарила ему странный день, когда он впервые ничем не был занят. У него не было ни маиса, который надо было защищать, ни товара, который следовало получать и отправлять. Значит, ему не на что жаловаться. Сегодня он не станет тратить время ни на войну, ни на реформу, ни на отнятый у него маис. Пусть виски дожидается привычного часа, а тростник подождет, когда у него появится желание погулять по плантациям. Он использует время иначе. «Франциско, я с тобой разговариваю. Прости меня», — сказал он, поставив на стол недопитые виски, а потом улыбнулся и обнял жену так, как позволял себе лишь наедине. «Франциско!» «К вашим услугам, мэм». «Хватит дурачиться. Я говорю, Ансельма хочет вылить мыло в соты, чтобы убить пчел. Говорит, это посланница дьявола и прочие глупости. Болтает и болтает разную чепуху». «Скажи ему, что ты не разрешаешь». «Сказала. Думаешь, он меня слушает?» «Нет, конечно. Иди к нему сам». Няне Рехе пришлось пригрозить ему палкой. Она в бешенстве даже глаза открыла. «А Симонопио?» «Симонопио всегда исчезает, когда является Ансельма. Ума не приложу, где он прячется». Ни годы, ни бесконечные разговоры не заставили Ансельма Эспирикуэта отказаться от своих суеверий, огорченно подумал Франциско. Он покосился на виски, затем посмотрел на жену, с сожалением подумав про возню, которую они прервали, едва начав. Война и земля не оставили ему времени для Симонопио, но сегодня он наконец им займется. Он защитит пчел ради него, потому что это пчелы Симонопио. Они пришли в этот дом вместе с ним. И хотя в доме всегда находились руки, чтобы ухаживать за Симонопио, к тому же за ним присматривали крестные во время бесконечных разъездов верхом с ранчо на ранчо, Франциско преследовала мысль, что пчелы — главные опекуны мальчика. Убить пчел означало убить часть его самого, все равно, что сделать его сиротой. Несмотря на то, что пчелы постепенно освоили потолок нянькиного сарая, так что никто уже не осмеливался туда войти, чтобы по привычке бросить какой-нибудь скарб, они ни разу никого не укусили. Большинство обитателей усадьбы давно привыкли к тому, что вокруг ребенка вьются пчелы. Казалось, их занимает только Симонопио, а его занимают только они. Наверное, жизнь бок о бок с пчелами была по-своему сложна. Но что бы он делал без них? Они прибыли вместе с мальчиком, значит, на то были причины. Их надо оставить в покое. Идем. Итак, сегодняшний день следовало посвятить Симонопио. Ему и его пчелам. А в другой день он найдет способ защитить свои земли.